Глава 5. Сны и фрейлины. Наверное, король Старм хотел польстить дочери, вернув ее в детскую сказку. Возможно, желал показать, что она всегда оставалась в его сердце той маленькой темноволосой девчушкой, какой отправилась в обитель. Лиоли этого не знала. Она пыталась найти ответ и не находила его. Почему ей выделили именно те комнаты, в которых принцесса жила ребенком? Хотели воззвать к ее ностальгическим чувствам, вызвать теплые воспоминания? Что ж, воспоминания вызвать удалось. Лиоли обошла все 5 комнат. Спальню, будуар, ванную комнату, кабинет, бывшую учебную комнату, гостиную, бывшую комнату для игр. Все в них, казалось, застыло во времени. Сиреневые шелковые гардины и огромная кровать под кружевным балдахином в голубой спальне. Сочетание медовых и шоколадных цветов в отделке будуара. Резная мебель из орехового дерева в кабинете. Стол, под крышкой которого перочинным ножиком вырезано «Лео». В просторной ванной комнате с бассейном и душем улыбающаяся нимфа лукаво выглядывала из ивовых зарослей мозаики, выложенной драгоценными камнями. Изменилась одна лишь комната для игр. Здесь больше не было ни волшебного замка, ни кукол в шелковых разноцветных платьях, ни деревянных лошадок, запряженных в раззолоченную маленькую карету. Теперь в комнате, выходящей окнами в сиреневый сад, расположилась взрослая гостиная по последней моде. Мягкие диванчики и изящные кресла на изогнутых ножках в форме львиных лап, расшитые золотыми и серебряными птицами подушки, клавесин, ковры. Стены и мебель обиты малиновым шелком. С помощью ожидавших принцессу служанок Лиолия приняла ванну. Вода оказалась теплой и мягкой. Служанки намыливали темные волосы своей госпожи и угрюмо молчали. В воздухе будто кто-то разлил напряжение. Принцессе было безумно неприятно, что ее касаются чужие руки. Но она знала, что по статусу положено это терпеть. Когда, завернувшись в пушистое одеяло, девушка отпустила прислугу и осталась одна, ей показалось, что все вокруг замерло, будто чего-то ожидая. Лиолия высушила волосы мягким медвежьим кристаллом и легла на кровать, уставившись в потолок. 10 лет. 10 лет назад она в последний раз лежала на этой кровати. Ей вспомнилась серая убогая келья с низким потолком. За что? Девушка сама не заметила, как сон смежил усталые веки. Воспоминания обступили ее, беззащитную, вторгаясь в спящее сознание. «Ведьма!» – кричит сопливый беловолосый мальчишка в лазурном шелковом камзоле. «Юдардова черноволосая дочь! Уродина!» Он тянет из ее рук Эйтоса, плюшевую собачку, верного друга Лиолии. Девочка кричит и дергает игрушку на себя. Все это происходит на глазах гувернеров и нянек, упорно делающих вид, что не замечают, как 10-летний брат унижает 7-летнюю сестру. Мимо площадки на 4-м этаже розовой лестницы снуют на цыпочках служанки с подносами, слуги с охапками дров. Много-много равнодушных взрослых. «Пусти!» – кричит Лиолия, плача. Но принц Америс сильнее. Наконец мальчик вырывает из ее рук собачку и со злым смехом отрывает игрушке голову. «Нет! Эйтос!» Слезы душат Лиолию, слезы отчаяния и злости. Она изо всех сил толкает брата. Америс, не ожидавший такой прыти от младшей сестры, нелепо взмахивает руками, падает и катится по ступенькам вниз. Девочка застывает в ужасе, глядя, как брат замирает сломанной куклой, тихой, бездыханной. Она бежит к нему, перескакивая через ступеньки. Но у самого тела принца хулиганку вдруг подхватывают на руки. Толстая служанка со сросшимися на переносице бровями крепко держит, не пуская девочку к брату. «Отпусти!» – кричит Лиолия. «Там Америс! Ему нужно помочь!» «Ведьма!» – шипит служанка. «Я не дам тебе добить маленького господина, даже не надейся!» Лиолия плачет и бьется в ее руках. Ей кажется, это руки каменной богини. Принцесса открыла глаза. Сквозь слезы вновь увидела над собой расписанный золотыми звездами голубой потолок. Там, в обители, она забыла все это. Очень старалась забыть и смогла. А сейчас все вокруг пробуждало воспоминания и давнюю боль насмерть перепуганного, виноватого ребенка. Все это случилось 10 лет назад. Лиолия знала, что Америс остался жив. Он просто потерял сознание от боли, сломав при падении руку. Обычная детская ссора, травма по неосторожности. Но почему ей по-прежнему так тяжело? Лиолия скинула полотенце и забралась под пуховое одеяло. Она не будет думать о плохом. Америс жив-здоров. Может быть, он даже повзрослел и изменил своей ребяческой неприязни к сестре. Отец вернул опальную дочь во дворец. Все ведь хорошо, правда? Лиолия начинает новую жизнь, в которой нет и не будет места тягостным воспоминаниям детства. Она смотрела на огонек лампадки, теплящейся перед ликом мраморной статуи небесной богини, и шептала привычную молитву. И постепенно теплый свет озарил весь мир, и глаза ее снова закрылись. Но что это? Это уже не огонек, это пламя. Оно горит и полыхает за оконным стеклом. Рамы закрыты, но из-за них все равно доносятся многоголосые крики. Лиолия жмется к ногам матери, чувствуя, как что-то непонятное происходит во взрослом мире. «Она хотела его убить, Эстарм!» Будто клинок режет душу голос матери. «Она ребенок, Ия!» — резко отвечает король. Изящный, стройный, златоволосый. «Ты понимаешь, что она просто ребенок?» «Это все дурная кровь!» — шипит королева. Отец сердито фыркает. «Суеверие и предрассудки. Что за глупость считать, что цвет волос влияет на характер?» Мать отпихивает Лиолию. «Да она не понимает, что делает, Эстарм!» Звенит ее высокий раздраженный голос. «Но через брюнетов действует проклятие Юдарда, а наша дочь темноволоса. Разве не очевидно? Я, конечно, не считаю, что она специально планировала убийство. Но Америс сломал руку. Что дальше, Эст? Наш сын должен сломать шею, чтобы тебе стало очевидно». «Ведьма! Ведьма!» Доносится до Лиолии рев толпы из-за окна. Она снова ловит шелк материнской юбки и прижимается к нему в ужасе. Мать вырывает ткань из ее рук и оборачивает к дочери разгневанное лицо. Прекрасные синие глаза темнеют, будто грозовое небо. «Не смей меня трогать, Лия! Ты плохая девочка! Никогда не смей больше меня трогать!» Лиолия проснулась от своего крика. Во сне она рыдала и кусала мокрую подушку. В тот день, под напором жены и буйством народной стихии, ты отрекся от меня, папа. Ты отправил меня в беспамятство, в обитель милосердных сестер. Рывком сев на постели и чувствуя, как тело сотрясает дрожь, девушка попыталась отдышаться и успокоиться. Мать давно мертва. Ее нет вот уже 4 года. В обители шептались, что королеву отравили. Но, вероятнее всего, она заразилась чумой, когда ездила в Южный Щит к родному брату Диармеду отдохнуть и насладиться фруктами и солнцем. Осознав, что не сможет спать там, где горькие воспоминания окружают и душат ее, Лиолия встала, накинула просторный шелковый халат, замотавшись в него, и вышла в гостиную. Здесь, по крайней мере, обстановка не давит на нее. Забралась на диван, свернулась клубочком и вскоре крепко уснула. Утром ее разбудили служанки, с недоумением пялившиеся на принцессу, спящую на узком кривоногом диване. «Ваше высочество, пора начинать приготовление к парадному обеду. Скоро придут швеи, чтобы подогнать платье под вашу фигуру». Лиолия молча позволила девушкам вымыть ее, расчесать длинные шоколадные волосы, высушить и убрать в прическу. Все это время она чувствовала в них затаенную недоброжелательность. Девушке казалось, что весь дворец ее ненавидит. За что? Только лишь за проклятие Юдарда, темные волосы? или до сих пор припоминают ей нападение на наследного принца. Она вежливо поблагодарила девушек. Те склонились в реверансе, но ощущение враждебности никуда не исчезло. Вслед за служанками вошли три швеи и принесли два наполовину готовых платья. Одно бархатное, темно-фиолетовое, расшитое мелкими бриллиантами, вспыхивающими то тут, то там, как звезды на ночном небе. Другое серебристо-серое, атласное, с тонкой вышивкой серебряной нитью по подолу. «Мы не успеем доделать оба, Ваше Величество», – величественно произнесла старшая из портных. Грознобровая седовласая дама. «Прошу вас, выберите то, в котором будете принимать участие в торжестве». Лиолия задумчиво коснулась бархата, провела рукой по атласу. Оба платья нравились ей. Она забыла, когда в последний раз касалась благородных тканей. Впрочем, нет. Последний раз был 3 дня назад. Она гладила гардины в комнате настоятельницы. А вот когда надевала, двери распахнулись, пропуская 2 богато одетых девушек. Швеи тотчас почтительно присели. Но вошедшие, казалось, вовсе не заметили мастериц. «Доброе утро, Ваше Высочество! Мы – ваши первые фрейлины!» Приветливо улыбнулась та, что вошла второй. «Мое имя – Эльсиния. Я дочь хранителя серебряного щита». Платиновые волосы миниатюрной девушки украшала аметистовая диадема, красиво подчеркивающая синеву прекрасных глаз. А нежно-сиреневое шелковое платье придавало тонкой фигуре воздушность. Лиолия невольно улыбнулась Эльсинии. Это был первый человек во дворце, встретивший ее дружелюбно. «Мое имя – Алейда, дочь герцога Золотого Щита», – холодно представилась та, что вступила в комнату первой. Голубые глаза, золотые локоны, сколотые рубиновыми заколками, алое нижнее платье, верхнее – бархатное вишневое, расшитое золотом. Королева, да и только. Лиолия ощутила укол неприязни, но удержала себя от ее проявления. «Не спеши судить». Одна из важнейших заповедей милосердных дев. К тому же принцесса пока не знала, дозволят ли ей выбирать фрейлин по собственному вкусу. «Рада познакомиться с вами», – мягко ответила она, сделав приглашающий жест рукой. «Надеюсь, мы с вами подружимся». Алейда гордо вскинула голову, а Эльсиния, кажется, искренне обрадовалась. «Мне как раз нужна ваша помощь. Какое из этих платьев выбрать на сегодняшний обед?» Лиолия немного отошла в сторону и стала наблюдать за новенькими фрейлинами. «Фиолетовый вполне подойдет вашей масти, ваше высочество», процедила Алейда, едва пробежавшись взглядом по дивану, на котором раскинули свои подолы наряды. Лиолии показалось, или гордячка чуть презрительно усмехнулась. «А мне кажется, серебристая прекрасно подчеркнет нежный тон вашего лица. И потом, темный цвет хорош для вечерних приемов», – не согласилась Эльсиния. «И он несколько взрослит обладателей темных волос». «Благодарю вас», – кивнула Лиолия и обернулась к застывшим в почтении швеям. «Я выбираю серебряное. Фиолетовое тоже дошейте, но добавьте к нему кружевной воротник и светлую юбку». Девушки помогли принцессе облачиться в серебряное платье и поспешно начали подкалывать его булавками, отмечать, где необходимо подшить. «Кто сегодня приглашен присутствовать на обеде?» – спросила Лиолия, послушно поднимая или опуская руки и поворачиваясь. «Его Величество пригласил принца Калфуса, а также герцогов Золотого, Серебряного и Медвежьего щитов», – отозвалась Эльсиния. «Мы тоже будем присутствовать с вами». «И все?» – изумилась принцесса. Этот тесный кружок как-то мало походил на торжественный обед. Лиолия, конечно, не помнила праздников своего детства, если она вообще принимала в них участие. Но она много читала, а потому знала наверняка, что торжественный обед – это множество придворных. Все хранители щитов с семьями, музыканты и послы иностранных держав. Но никак не 8 человек, включая самого короля. Алейда насмешливо покосилась на нее, как бы говоря взглядом, много чести для темноволосой уродины. И принцесса твердо решила поговорить с отцом о замене фрейлины в свите. «Да, ваше высочество», — отозвалась Ильсиния. «У нас с Алейдой это вызвало недоумение. Но, видимо, его величество решил обсудить что-то очень важное и секретное. К тому же гостей собирали поспешно. Мы попали в вашу свиту, думаю, потому что гостили в столице вместе с отцами в день вашего возвращения. А герцог Медвежьего Щита спешно приехал буквально вчера вечером. Может быть, мне наконец скажут, зачем я понадобилась королю?» Понадеялась Леолия. Швеи помогли снять платье. Подхватили оба наряда и вышли, почтительно кланяясь. Принцесса растерялась. Она не знала, что ей делать с фрейлинами. Для чего они вообще ей нужны? Возможно, она смогла бы спросить об этом у Ильсинии. Но присутствие надменной Алейды ее смущало. Дочь золотого герцога и так смотрела на свою госпожу, словно та была необразованной деревенщиной. «Присаживайтесь», — наконец решила Леолия. «И расскажите мне немного о себе и о своих семьях». Девушки послушались. И Ильсиния начала рассказ. Но мысли принцессы витали далеко. Вчера герцог Медвежьего Щита был явно удивлен нашей встрече в кабинете отца. «Да он даже не знал, что я жива», – размышляла Леолия. «А вот принц Калфус знал обо мне наверняка. Значит, они с отцом меня для чего-то оба ждали. Ей вспомнились удивительные вишневые волосы и теплые зеленые глаза иноземца». Сердце странно стукнуло. Красивый и учтивый, как настоящий принц из сказки. В отличие от высокомерного грубияна Эйдарда. Она вздрогнула. Когда Ильсиния прервала рассказ, поспешно вскочила и присела в реверансе. Леолия оглянулась на дверь и увидела вошедшего отца. «Ну-ну», – добродушно заулыбался король. «Незачем так пугаться». «Я рад видеть вас». «Все такими же свежими розами, дорогие дамы!» «Ильсиния, ты похорошела с прошедшей зимы, а это платье просто бесподобно!» «Алейда, я удивлен, что такую красавицу никто до сих пор не похитил!» «Что за поколение принцев нынче?» «Впрочем, не торопитесь, милые!» «Порадуйте еще своим цветением взор старика!» Ильсиния зарделась. Алейда гордо улыбнулась. «Она была хороша!» И знала об этом. «И все же я попрошу вас выйти, милые барышни. Мне необходимо переговорить с принцессой с глазу на глаз. Уж простите». Когда отец с дочерью остались одни, любезная улыбка сползла с лица Эстарма. Он опустился в кресло и взглянул на Леолию блеклым взглядом. Побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Что у вас случилось с Эйдардом? Он как будто тебя узнал, хотя вы и не могли встречаться раньше». Да и камердинер доложил о беседе в коридоре. «Да». Леолия не смогла удержаться от неприязни в голосе. «Мы пересеклись по дороге в столицу. Стражники остановились поесть и покормить коней. Герцог, видимо, тоже решил позаботиться о лошадях. Он повел себя со мной недостойно. Если она ждала расспросов, что именно сделал нетрук, то напрасно». Король кивнул, принимая ее слова как должное. Видимо, слова «недостойно» и «Эйдард» были для него синонимами. «А принц Калфус понравился тебе? Что ты думаешь о союзе с Кровавым Королевством, который предлагает нам его высочество?» Леолия чуть покраснела и задумалась. «Принц показался мне учтивым и воспитанным человеком», ответила осторожно. «Но союз с кровавыми всадниками... Я ни разу не читала о подобном в истории». Эстарм вздохнул. «И все же этот союз необходим Элэсдейру. Королевство на грани гибели, дитя. Чума на юге, война на востоке, землетрясение на северо-востоке. Богиня отвернула от нас свой пресветлый лик. Засухи, проливные дожди без конца. Вот уже много лет наши многострадальные земли не видели плодородного года». «Зачем он мне об этом говорит?» – тоскливо подумала Леолия. Ей хотелось, чтобы отец спросил, как она жила все эти 10 лет. Ей казалось, что он должен был начать разговор со слов «прости, я не мог иначе», а потом объяснить, почему. Но король все говорил и говорил о слабости и несчастьях королевства. «Если Эйдард захочет, он может поднять свой щит на мятеж, как его прапрадед. И тогда, Лия, у нас не найдется сил дать ему отпор». Ее неприятно дернуло от сокращения имени. Так Лиолию называла мать, и от этих трех звуков веяло надменным холодом и осуждением. «Ты верно видела вчера, как ведет себя медведь? Он обращается со своим королем так, будто уже завоевал Шук, будто я его, а не он мой вассал. И Эйд знает, что может позволить себе такое. Мы полностью от него зависим». Она смотрела на его дергающиеся от напряжения губы, на рано постаревшее лицо, покрытое сетью преждевременных морщин. А в душе боролись жалость и разочарование. «Чем я могу помочь?» – спросила тихо. Голубые глаза короля радостно вспыхнули. Он явно надеялся именно на такие слова. «Выйди замуж за принца Калфуса». «Что? Так он для этого?» «Отец освободил ее из обители лишь для того, чтобы отдать чужеземцу в королевство кровавых всадников, о котором в книге писали одни лишь ужасы». Но король не заметил выражения лица дочери. Он вскочил и возбужденно заметался по комнате. «Кровавые всадники – единственные, кто может справиться с зазнавшимся герцогом. Ну или, по крайней мере, они отвлекут на себя часть его сил. И в их горах также находят медвежьи камни. И лошади, понимаешь, лучшие в мире рысаки. Мы сможем стать посредниками в торговле кровавого королевства с персиковым султанатом. Не через южный, как всегда, а через серебряные и золотой щиты, по морю, минуя чуму. Это даст в казну приток золота. И тогда...» Лиолия слушала мечты отца и понимала, что ее согласие никто и не спрашивал. Ее мнение, как обычно, никого не интересовало. Она принцесса, а потому обязана спасти королевство. «Хорошо», — ответила безжизненным голосом. Было невыносимо дальше слушать его надежды. «Я выйду замуж за принца Калфуса». Король откровенно обрадовался. «Не проговорись об этом никому, Лия», — приказал он. «Это государственная тайна. Мне понадобится собрать совет щитов, чтобы их резолюция сделала невозможным сопротивление медвежьего герцога. А уж Эйдард точно сделает все, чтобы помешать союзу. Будь умницей. И да, ты действительно понравилась нашему гостю. Вот только, может, перекрасим тебе волосы, а? Объявим народу, что 10 лет молитвы не прошли бесплодно. И богиня совершила чудо. Не в белый, конечно, но, например, рыжий. Или хотя бы русый, но более нежных тонов». Лиолии показалось, что ей дали пощечину. Она задохнулась от боли. «Нет!» – вскричала резко. «Я не хочу ничего менять. Или принц женится на мне такой, какая я есть, или не женится вовсе». Эстарм растерянно встретил ее взбешенный взгляд и обиженно поджал губы. «Как скажешь, дитя!» – бросил холодно. «Ну а теперь, раз уж мы с тобой обо всем договорились, я жду тебя на обеде. И будь полюбезнее с принцем». Король вышел, а Лиолия швырнула фарфоровую вазочку в стену напротив. «Ты так и не сказал мне о том, что любишь меня, о том, что сожалеешь, что страдал без меня все эти 10 лет». В отчаянии подумала она.